Глава 16. «Юху! Добрались!» Шальная великая княжна едва в императорскую виллу заехала, тут же пританцовывать и орать начала. Схватила в охапку министра внутренней безопасности и потащила ее в свою комнату, словами подгоняя таскающих чемоданы служанок. «Раздевайся!» «Я не хочу!» Иша только попытку сопротивляться изобразить успела. Ария схватила ее за кончик одежды и резко дернула ее вверх. Да так, что девочка вынужденно вскинула руки к потолку и быстренько осталась без верхней одежды. «Будем трусики новые мерить». «Помогите! Они очень стыдные!» «Кстати, да. Не знала, что мой брат такой извращенец». Ария повернулась к огромному зеркалу, которое стояло в ее гардеробе. Положила левую руку себе под грудь и немножко попрыгала, смотря, как она покачивается. А затем тут же залилась краской и отвернулась в сторону. «Слишком открытая». Купальник, который ей сделали, был слишком открытым. Ровный животик было так хорошо видно. Грудь выпирала, обтянутая какой-то особенной тканью. «Не думаю, что смогу появиться перед каким-то мужчиной в таком неглиже», — сказала она. «К счастью, купальня тут только женская. Раздевайся». «На твоих трусиках белый мишка!» «Я не хочу носить этот срам!» «Ваше Величество, дамы уже на террасе беснуются». «Да, как будто бы я не слышу». Анна всеми силами старалась сохранить на лице невозмутимое выражение. Однако крики с улицы даже в моей комнате были слышны. «К ним не подойдешь?» — улыбнулся я. «Мы с Еленой тоже попробуем это озеро», — ответила она. «Но потом, когда вы отправитесь отдыхать». «Я думал, хоть ты мне компанию составишь. Ария вон вовсю веселится». «Если хотите так же с женщиной веселиться, то найдите себе жену». «Злюка ты!» Скинув с себя походную одежду, я накинул на плечи длинный махровый халат. Вышел на открытую террасу, подставляя лицо яркому горному солнцу. Слева от меня была высокая перегородка, из-за которой раздавались восторженные и возмущенные вопли. Маленькая лестница вниз позволяла спуститься к озеру. Специальная зона для плавания была отделена от большой воды заграждением. Никто к нам тут не знакомый со стороны не залезет. Да если бы и залез, Иша бы его тут же пополам разрубила. Дно из магического камня уложено. Защита от магии тут весьма хороша. Никто с вершины соседней горы меня грохнуть не должен, я думаю. Ступив на ступеньки, я опустился ниже, а затем весь погрузился в довольно горячее озеро. Пар от него почти не имел запаха, но что-то такое в нем вулканическое все же присутствовало. Тепло обдало меня до костей, да так, что захотелось замурлыкать. Вытянув ноги, я просто лежал в этой природной ванне, наслаждаясь видом заснеженных горных вершин. «Брат! Иша говорит, что купальник ей нравится!» «Даже несмотря на то, что он детский?» «Не нравится!» «Эх!» — улыбнулся я, шумно вдыхая воздух. «Красота-то какая!» Слева над горой высилась белая башня. Отсюда хорошо было видно, как порхают вокруг нее прилетевшие к нам люди-птицы. Вальяжно покачивая ногами, я смотрел, как они поднимают в воздух небольшой шар. Держась за него втроем, они взмыли в небо и потащили его вертикально вверх. Кая, видимо, оценила мой случайный подарок. Работа этим пернатым тут же нашлась. Я засмеялся. Только прибыли в мои руки, и тут же на вахту какую-то намотались бедняги. Скоро тут в этом поселке курортный сезон начнется. Зимой будет много людей, которые захотят на лыжах кататься, на санках. Кто-то в горы полезет и точно без помощи со стороны, где-то там вдалеке, помирать вздумает. Нужно будет все это племя себе забрать, заставив их работать тут службой спасения. И ненужных смертей избежим, и работать они будут недорого, за еду. Да и просто прикольно так, эксклюзивности поселку добавит. Все племя на меня пахать будет до смерти. «Брат, я даже отсюда слышу твои страшные мысли». «Тебе кажется». Вновь окунувшись в воду, я смотрел на летящий вверх измерительный зонт. Вот бы Кая смогла найти высоту, на которой насыщение маной перекрывает ее потребление. Чтобы взлететь от земли, нужно крайне большой объем магической энергии. Однако чем выше мы будем взлетать, тем меньше магии нужно, и тем больше идет пассивное накопление просто из атмосферы. Как было бы просто, если бы нам нужно было тратиться только на взлет и подъем. Сделал бы какой-нибудь ядерный реактор, этого бы хватило. «Ядерный реактор!» — вслух гоготнул я. Как будто бы у меня могло найти что-то подобное. «Хотя стоп!» — я аж из воды поднялся. Вид поднимающегося зонда все еще стоял у меня перед глазами, а я, спешно открыв консоль, нашел там простой кубик метр на метр. Это была неудачная попытка создать ячейку питания для большой техники. Магические аккумуляторы весьма хороши во всем, кроме энергоемкости. Если бы я хотел создать что-то большое, летающее, то пришлось бы так много магического камня использовать, что и вес оказался бы неподъемным. Проблема веса всегда стояла передо мной очень остро. Даже простой монокар очень недалеко ездил. Больше камня – больше вес. Больше веса – больше расход энергии. Замкнутый круг. И очевидно, что тут нужно было другое решение. И сейчас мне пришло одно. Массивный тяжелый магический аккумулятор красовался передо мной, а чуть ниже цена создания. 65 тысяч МП. Не то чтобы много, но и немало. Дальше дело за этим экспериментом. Открыв меню редактирования, я стал переписывать его внутренности. Основной накопитель магической силы – это не магический камень, это пустая искра. Вписав нужное, я посмотрел на цену создания. 270 миллионов МП. Сумасшествие просто. С ума сойти. Прикрыл я рот левой ладонью. И как я сразу до этого не догадался? Этот огромный змей, которого мы прикончили, сам по себе огромный банк маны. Если он мог летать, то силы в нем было столько, что завались просто. Но все же... 270 миллионов. Когда я сломал ту штуку в поместье маркиза в Белом городе, то получил из нее всего 20. Из искры змеи всего 2 получил. Открыв инвентарь, я увидел там 2 объекта, именуемые «пустая искра». Взял одну, перетащил на чертеж моего кубика, и цена изменилась. 140 тысяч МП. Даже если мне будет трудно создать подобное, я могу использовать то, что уже добыл. Не уверен, что по итогу из этого выйдет. Маленький портативный ядерный реактор, искра, способная вырабатывать кучу энергии и держать мой воздушный флот в воздухе. Или же, может быть, батарейка. Просто новая батарейка с феноменальной энергоемкостью и крайне малым весом. И то, и другое откроет нам новый путь. Нужно проверить. Если это сработает, если мой следующий эксперимент даст плоды, то создание летающей машины уже не будет такой уж мечтой. «Потрясающий день!» — улыбнулся я, снова погружаясь под воду. «Правда, да?» — раздалось мне из-за перегородки. «Иша тоже так думает?» «Не уверена», —